Вокруг света за 3 часа. Эта история началась очень мирно. Ничто не предвещало драматических событий. В середине сентября, в четверг, сразу после школы, Алиса и ее друг Пашка Гераскин решили слетать на Волгу, в леса за городом Калязиным, где, как говорили, отличные уродились рыжики. Алиса любит собирать грибы, а Пашка готов к любому приключению, лишь бы не сидеть дома. Они взяли Пашкин флайер и не спеша полетели на северо-запад по тихой проселочной воздушной трассе. Пашке все не терпелось спуститься искать грибы, поэтому он, как увидел хороший лес, стал уверять, что, по его мнению, именно тут растут самые лучшие рыжики. Но Алиса не сдавалась и упрямо вела машину дальше. Настоящие рыжики водятся далеко не везде. Наконец, внизу проплыли белые небоскребы Калязина. Показалась река, посреди которой стояла колокольня. Когда-то в первой половине 20 века Волгу возле Углича перегородили плотиной. Вода поднялась и затопила часть старого Калязина, в том числе и собор. Так и осталась колокольня посреди реки, подобно высокой острой скале. Еще через несколько минут флайер опустился на берегу небольшой речки. Было тихо, солнце еще грело, но от реки тянуло холодком. Деревья уж начали облетать, хоть трава еще была зеленой. Алиса взяла корзинку, а Пашка пошел рядом, рассуждая о том, что давно пора изобрести грибоискатель, и даже придумал принцип его работы по запаху. Для того, чтобы доказать, что грибоискатель придумать нетрудно, он срывал поганки и сыроежки, нюхал и что-то диктовал на свой очень тяжелый браслет, в котором объединены телевизор, диктофон и секундомер, не говоря уж о термометре и барометре. Пашка мешал Алисе своей болтовней, потому что грибы требуют тишины и сосредоточенности, и она велела ему отойти. Тогда он заявил, что скоро начнется футбол, и он будет смотреть его, поэтому выйдет сейчас к речке, по ней вернется к флайеру и там дождется Алису. Алиса согласилась. Пашка побежал направо, забыв о грибах, а Алиса почти тут же увидела в траве небольшую розовую, темнеющую к центру шляпку рыжик, за ним второй, третий, но через минуту ее занятие было прервано отчаянным воплем Пашки. «Алиса! Сюда!» Он кричал так, словно на него напал медведь. Алиса бросила в ту сторону. Метров через 200 деревья расступились, показалась поляна, за ней текла река. Пашка прыгал по краю поляны, размахивая руками. «Что с тобой? А ты посмотри!» И тут Алиса увидела, что Пашка суетится возле недавно погашенного костра, а дальше на траве валяются консервные банки, пластиковые пакеты, скомканная бумага и другой мусор. Такого Алиса за свою жизнь еще не видела. Она знала, конечно, что когда-то встречались люди, которые засоряли леса, жгли деревья, портили реки, и из-за этого потом пришлось потратить громадные средства и усилия, чтобы сейчас привести землю в порядок. Но эти грустные события давно уж ушли в историю. На всей земле не нашелся бы человек, который мог не убрать с собой мусор в лесу, разорить муравейник или убить лягушку. Все с грудного возраста понимали, что земля — это наш дом и наша кормилица, и портить ее хуже, чем обидеть маленького ребенка. Но вот, оказывается, нашелся такой человек. — Этого не может быть, — произнесла Алиса. — Вот я и кричу, — ответил Пашка. Алиса оглянулась. Может быть, этот человек просто отошел и по рассеянности забыл за собой убрать, но она тут же поняла, что пытается себя утешить. Мусор был мокрый, а дождь шел только утром, тому же на банках и бумажках валялись иглы и бурые листья, а они насыпались не только что. А Пашка, словно угадав мысли Алисы, показал на примятую под деревом траву и углубление от креплений. Тут была надувная плащ-палатка, в которой этот негодяй ночевал. — Ну что, уберем, а потом сообщим лесному патрулю? — спросил Пашка. — Погоди, — возразила Алиса, — это ужасное преступление. Если узнает лесной патруль, он будет беспощаден. — А что будет? — С ним никто здороваться не станет, — предположила Алиса. — Его жена уйдет, его дети возьмут себе другую фамилию. Никто не захочет с ним рядом работать. — Да, тяжелый случай, — сказал Пашка. — Давай тогда сами быстренько уберем, пускай живет. — А он и дальше будет гадить. Если человек начал совершать преступление, его трудно остановить, пока он убежден в своей безнаказанности. Я читала об этом. Представляешь, среди нас будет ходить такой тип и еще ухмыляться. — Ну что тогда делать? — Я знаю, — сказала Алиса. — Мы заставим его самого все убрать. — Правильно, — обрадовался Пашка. — И пусть он знает, что только наше чрезвычайное благородство и доброта его спасли. Ему от возмездия никогда не уйти. Все было замечательно. Решение принято. — Постой, — сказала Алиса. — А где он? — Он, — удивился Пашка, — он трепещет перед неминуемым наказанием. Он прячет свое жирное тело в утесах. — Прости, а в каких конкретно утесах? — Не знаю. — А как мы его найдем и заставим с собой убрать? — Не подумал. — сказал Пашка. — Из головы вылетело. А в самом деле как? Алиса опустилась на корточки, разглядывая мусор. Вся их затея висела на волоске. Если не найти преступника, то как его наказать? Эту проблему еще никто и никогда не смог решить. Алиса взяла консервную банку. Надпись на ней была английская. «Бифштекс с жареной картошкой, саморазогревающийся, чуть не дожаренный, сделано в Дарвине». «Вот как», — сказала Алиса, — «это уже что-то». «Дарвин», — произнес Пашка, — «это, наверное, в Англии. Я думаю, что это город, в котором родился Чарльз Дарвин». Он тоже присел рядом и начал разглядывать пластиковый мешок, на котором был изображен красивый город на фоне невысоких гор. Маленькими буквами под картинкой было написано «Веллингтон». «Ну, что я говорил?» — обрадовался Пашка. «Веллингтон! Это английский маршал, он победил Наполеона, а в этом городе он родился. Надо лететь в Англию и выяснять, кто там любит рыжики». «Павел», — сказала Алиса, — «ты как доктор Паганель, который завел своих друзей в другую часть света, потому что был слишком ученым». «А что?» — насторожился Пашка, который Жюль Верна знал наизусть и сразу понял, что сплоховал. — Разве Дарвин родился в Америке? — Вернешься в школу, — строго сказала Алиса. — Добровольно пойдешь к географу и попросишь, чтобы он поставил тебе не зачет за первые полугодия. В прошлом году мы проходили Австралию. Там есть город Дарвин. Веллингтон находится в Новой Зеландии. — Вот я и говорю, — ничуть не смутился Пашка. — Но, тем не менее, Веллингтон победил Наполеона при Ватерлоу, а ты об этом и не подозревала. И Алисе ничего не оставалось, как улыбнуться и продолжить поиски. Она теперь знала, что преступник прилетел сюда из Австралии или Новой Зеландии. Вряд ли он специально слетал туда за пакетом и консервными банками. Кстати, остальные банки тоже были австралийскими и новозеландскими. Но все-таки этого было мало, чтобы его найти. 20 миллионов австралийцев и 5 миллионов новозеландцев ни в чем не виноваты и никогда не были в лесу под Колязином. Так как больше ничего найти на том месте не удалось, Алиса пошла вниз к реке. Там она увидела еще следы варварства. Тот человек ловил там рыбу, чистил грибы и не только за собою не прибрал, но и оставил у воды грязную тарелку. И тарелка послужила последней уликой. На ее бортике была оттиснута в обрамлении волны ветвей английская надпись «Подводная база Морсби, Новозеландский океанографический центр». С тарелкой в руке Алиса поднялась наверх, где Пашка смотрел футбол на миниатюрном телеэкране своего браслета, и сказала: «Паш, ты тут пока посиди, а я слетаю в Новую Зеландию». Алиса показала ему тарелку. «Ясно», — сказал Пашка, — «я с тобой. Как только кончится футбол, сразу сейчас и полетим». «Нет», — ответила Алиса, — «я быстренько, туда и обратно, а ты оставайся здесь, потому что может прилететь лесной патруль, они ничего не знают, ты им все объяснишь, скажешь, что я полетел, и что притащить этого негодяя сюда». «Может, все-таки я, а? Вдруг он будет сопротивляться? Я там буду не одна». «Но тебе виднее», — сказал Пашка, — «только я в сторонке посижу, чтобы его безобразие не видеть. А то мне захочется убрать, я не выдержу и все тебе испорчу». Алиса за несколько минут добежала по берегу до флайера. У нее была еще идея, и она ее осуществила, когда пролетала над Калязином. Она вызвала сверху городскую гостиницу, и когда на экранчике появилось лицо дежурной, спросила: «Простите, у вас не останавливался тут один турист из Новой Зеландии?» — «Нет», — ответил дежурный, — «из Новой Зеландии нас, туристов, не останавливалось. Сейчас вообще не сезон. За последние два дня прилетели только воднолыжники, а также С. Иванов, Пуркинелли и Смайлз с детьми». — «Смайлз? Очевидно, тот, кто мне нужен. Он врач из Канады и проходит стажировку в нашей больнице. Тогда он мне не нужен». Алиса поблагодарила дежурную и взяла курс на Москву. Она гнала изо всех сил. К счастью, аэропорт Внуково расположен по эту сторону города, так что Алиса через 40 минут уже бежала к стойке, где шла регистрация на вылет в Сидней. Через 20 минут стратолет взмыл свечой в небо, покинул земную атмосферу и по крутой дуге пошел на юго-восток. Через 50 минут он спустился в Сиднее, и Алиса местным рейсом долетела до Веллингтона, откуда на таксолете добралась до подводной базы Морсби. Такси опустилось на квадратную платформу, посреди которой возвышалось небольшое строение. Сама станция лежала на морском дне на глубине километра, а платформу с ней связывали скоростные лифты. Алиса вбежала в строение. Вид у нее был взъерошенный, осунувшийся, да и одета она была для осеннего леса под Калязином, а совсем не для теплого океанского климата. Молоденькая девушка в белом купальнике при виде Алисы вскочила из-за стола. «Что случилось?» — спросила она. «Простите», — сказала Алиса, — «я к вам на минутку. Мне только надо спросить, кто-нибудь из ваших сотрудников в последние дни улетал на север?» «Я даже не знаю», — ответила девушка. «Хочешь воды, девочка? Или сока? У нас много сотрудников, и все летают туда-сюда. А кто-нибудь из них любит рыжики?» Девушка от удивления открыла рот. И если при этом учесть, что разговор шел по-английски, а Алиса не знала, как рыжики по-английски, а сказала просто «рыжие грибы», то удивление дежурной можно понять. «Что произошло? Вы откуда прилетели?» «Из Москвы, вернее, из леса. А что было в лесу?» «Я не могу сказать», — ответила Алиса. «Это слишком ужасно. Я не имею права бросать подозрения на человека, которого не знаю». «Но на кого?» «Вы мне можете сказать, кто из ваших подводников прилетел сегодня?» «Пожалуйста». Девушка протянула Алисе стакан сока, а сама набрала запрос на компьютере. Через несколько секунд желтая карточка лежала перед Алисой. Она не успела взглянуть на нее, потому что в дверь влетели три человека, обвешанные камерами, осветительными приборами и штативами. «Где?» — закричал с порога первый из них. «Вы опоздали», — ответила девушка. «Как опоздали? Его ж почти загнали в сеть, но он скрылся в подводной трещине». «И не успели сфотографировать? К счастью, Семен успел это сделать», — ответила девушка. Алиса так и не поняла, о чем идет речь. Она уже снова глядела на карточку. На ней в столбик было выписано 6 имен. Она очень надеялась отыскать среди них имя Смайлса, но имени Смайлса там не было. Там были Сато, Пирсон, Эминеско, Чакравартин, Поло и С. Иванов. «Иванов!» — буквально подскочила Алиса. «Вот ты мне где попался!» Она не стала ничего спрашивать у девушки. Вниз вел только один путь — лифтом. Алиса вбежала в лифт и нажала кнопку нижнего этажа. Лифт остановился в большом зале, перекрытом прозрачным куполом. Купол был похож на звездное небо. И Алиса не сразу поняла, что это не небо, а черная вода, в которой снуют, плавают и висят на месте светящиеся рыбы и другие морские животные. В зале было довольно много народу. Все громко разговаривали, спорили, даже кричали. Многие разглядывали цветные фотографии. «Простите, — спросила Алиса, подойдя к первой группе людей, — вы не видели С. Иванова?» «Семена? — спросил седой бородач в плавках. — 5 минут назад здесь был». Алиса кинулась к другой группе людей. «Скажите, — спросила она у худенькой японки, — вы не видели С. Иванова?» «Конечно, видела, — ответила японка. — Он мне отдал эту фотографию. Хотите посмотреть?» Она протянула фотографию Алисе. На фотографии было изображено животное, похожее на тюленя, только с очень длинной шеей и маленькой головой. Рядом с животным плыл человек, и ясно было, что животное очень велико, 6 метров длиной, а может и больше. — Что это? — спросила Алиса. — Неужели не догадались? — Это же морской змей. Мы его преследовали и выслеживали 6 месяцев. И если бы не Иванов с его гениальным умением фотографировать, все наше многочасовое преследование морского змея пропало бы впустую. — Он умеет не только фотографировать, — язвительно сказала Алиса, но японка ее не поняла. Она уже вновь разглядывала фотографию загадочного чудовища. Алиса обежала весь зал, подходила ко всем, всех спрашивала об С. Иванове. Все его только что видели, но никто не знал, куда он делся. 15 минут, поняв, что Иванова в подводном зале нет, Алиса поднялась наверх. — Ну что? — спросила дежурная. — Нашла, кого искала? — Он только что был. Может, убежал? — А кто тебе все-таки нужен? — Мне нужен ваш гениальный фотограф С. Иванов, — сказала Алиса. «Но он минуту назад промчался мимо меня, как молния», — сказала девушка. «Вот, дал мне фотографию и исчез». «Куда?» — почти закричала Алиса. «Он не сказал». «Но ты не расстраивайся. Может, он еще вернется? Хочешь фотографию на память? Первый морской змей?» «Спасибо», — сказала Алиса и вышла на платформу, возле которой на маслянистых ленивых волнах покачивались несколько пустых флайеров. Алиса поглядела вверх. Ей показалось, что на фоне голубых гор Новой Зеландии она видит точку флайера. Это он. Теперь он не скроется. Алиса прыгнула во флайер и полетела вдогонку. Но уже через 3 минуты оказалось, что нагнала за альбатросом. Так окончилась ее погоня. Алиса не знала, что ей делать. Конечно, можно вернуться на подводную станцию и ждать, пока С. Иванов вернется обратно. Можно объявить его розыск в Веллингтоне. Но тут Алиса взглянула на часы и поняла, что прошло уже больше 2 часов, как она улетела из леса, и Пашка сидит там голодный и волнуется, куда она делась, да и сама она устала. — Ладно, — подумала Алиса, — пусть Иванову будет хуже, не надо было скрываться. Я прилечу обратно. Мы уберем с Пашкой мусор, а потом расскажем обо всем лесному патрулю. Имя преступника известно. Больше ему не придется раздаривать фотографии морских змеев. С такими мыслями Алиса добралась до аэропорта, села в первый же стратолет, который шел через Антарктиду в Африку, в Дакаре пересела на московский рейс и через 3 часа 10 минут после отлета из леса вернулась на поляну у речки. Она посадила флайер там, где должен был ее ждать Пашка. Но полянка была пуста. Больше того, Пашка, оказывается, не дождался ее и все убрал. Поляна была чиста, и лишь примятая трава там, где была палатка преступника С. Иванова, напоминала о том, что здесь произошло. — Пашка! — закричала Алиса. — Эй, где ты? Никто не откликнулся. Алиса устала, даже грибы собирать не хотелось, тем более что ее корзина нигде не было видно. Но улетать без Пашки нельзя, у него нет флайера. Алиса присела на траву и стала ждать. Она разглядывала фотографию морского змея. — А вот и ты! — раздался веселый Пашкин голос. Алиса обернулась. Пашка вышел из леса, за ним шел молодой человек с полной корзиной рыжиков в руке. — Здравствуйте! — сказал молодой человек. — Простите, что из-за меня вам пришлось потратить столько времени. Он протянул руку и представился. — Семен Иванов! — Ах, это вы! — произнесла Алиса, вложив в эти слова все свое возмущение. — Да погоди ты! Не сердись! — засмеялся Пашка. — Сеня так хотел рыжиков! Он сам из Ленинграда, а работает на подводной станции, что взял отпуск на 3 дня и прилетел сюда. А тут срочный вызов со станции. Нашли морского змея. Мы 1/2 года за ним охотились, — перебил Пашку Иванов. Нельзя было терять ни секунды. Я скатал палатку, прыгнул во флайер и помчался на станцию. К счастью, успел сфотографировать чудовище, прежде чем оно от нас сбежало. — И как только смог, — сказал Пашка, — сразу на стратолет и обратно. Вы с ним, видно, совсем рядом были. — Я вас видел, — сказал Семен. Вы как раз из лифта выскочили и вбежали в подводный зал, а я ждал лифта, чтобы наверх подняться. Меня очень мучила совесть, но ведь я так спешил. — Все в порядке, — сказала Алиса. — Вы мне подпишите фотографию? И она протянула ему фотографию морского змея. А потом, как Алиса не отказывалась, Семен заставил ее взять корзину рыжиков. Он еще соберет, а Алиса из-за него осталась без грибов. Пашка, конечно, поддержал Иванова. Так что Алиса вернулась домой с грибами.